Глава 20. Афганский кинжал. Сделав несколько шагов навстречу приближающейся машине, я вдруг понял, что останавливаться она не собирается. Эти долбодятлы решили меня давить. А что? «Жигули» — машина прочная, был бы «Москвич» или «Запорожец», даже следов не осталось бы на железе. Как вы меня все задрали, любители реваншей! И, отбросив сумку в сторону, я рванул на авто, для себя решив, что больше людям, которые с первого раза не понимают, шанса давать не буду. Я бежал навстречу машине, а она ревела, набирая ход. А когда люди в салоне поняли, что что-то идет не по плану, было уже поздно. И в самый последний момент перед столкновением я прыгнул, вынося обе ноги вперед. Лобовое стекло показалось непрочнее картона, когда две крепкие моих стопы влетели в грудину водителя. Звуки крошащегося стекла, маты из салона, скрип тормозов и хруст костей водителя — все это наполнило собой этот мирный переулок. Машина затормозила, протащив меня на капоте еще с полдесятка метров, и я кувыркнулся назад, вставая на ноги, спеша к пассажиру справа от водителя. Однако человек уже выскочил из авто. На нем был бело-голубой тельник, песочные штаны, кеды, и на левой руке была набита гора с кружащим над ней вертолетом с надписью ниже «Кабул 1981». А в правой мужчина держал нож, больше похожий на короткий тонкий меч, с длиной лезвия, как локтевая кость. Может, меня резать и не хотели, но я устал их всех убеждать. Встреться я в другом состоянии духа с вооруженным человеком, я бы предпочел сбежать. Но то ли мне не повезло, то ли афганцу. Лезвие просвистело рядом с моим лицом в одну сторону и сразу же в другую, причем второй раз с подбором дистанции. То есть ребята все-таки пришли резать Мишку на кожаные ремни? А если просто хотели напугать, то сюрприз, сюрприз, у вас, сучки, получилось. Но где ваши рогатины, где ружья и собаки? Сейчас вы, ребята, узнаете, хватает ли кинжалов и перегара для охоты на крупного косолапого хищника 74 килограммов. Голова думала быстрее обычного. Так бывает, когда адреналина больше, чем положено, а движения парня в тельняшке замедлились, словно он двигался в прозрачном киселе. Бороть вооруженного — верная смерть. Тем более рука лишена одежды, а клинок слишком большой. Выбивать нож, как делают в фильмах, тоже не вариант. Остается одно — точечный удар из слепой зоны, совсем по-каратистски. И вот его рука снова замахнулась для очередного рассекающего удара, а другая уже тянулась к моему новенькому костюму. Возможно, уже не такому и новенькому после пробития стекла авто. Он делает все правильно, если действительно хочет убить. Однако я бы сначала взял в захват, а потом уже резал, чтобы не случилось эксцессов в виде прямого пинка в подбородок снизу из пресловутой слепой зоны, как делают каратисты. Не жестко, но челюсти хватает и меньшего. «Миги мае гари дзёдан» — передней ногой после смены стойки, уходя от его захвата рукой. Голову откинуло назад, а афганец завалился на спину, захрипев, загребая руками воздух, уже не владея своим телом, нелепо царапая кинжалом воздух. Двери авто распахнулись, и из салона показались два брата-акробата. А я шагнул к поверженному и, взяв за вооруженную кисть, согнул ее к предплечью, выхватив выпавший кинжал. Это был именно он, с односторонней заточкой, больше напоминающей длинный треугольник с упором для пальцев и неким подобием яблока на конце белой ручки в виде орлиной головы, украшенной камнями. Что-что, в холодном оружии я не разбираюсь. Можно ли назвать длинный нож кинжалом, если у него односторонняя заточка? Это вопрос риторический. Наверное, как японская катана, имеющая одностороннюю заточку, называется мечом. Хотя, по всем разумениям, какая же она меч? Она сабля. В мою голову полетел удар Петра, правый. Но я ушел от него уклоном, чтобы схватить его за ремень с пряжкой и, дернув на себя, совершить зацеп ногой, тут же сев на грудь упавшему. Краем глаза, видя, как оббегает машину Вова, держа что-то в руках. И если это не АК, то у вас, парни, проблемы. «Стоять, сука!» — рявкнул я, когда увидел, что Вова замахивается палкой, в конце которой были вбиты гвозди. «А то я ему сейчас гипс сниму». Афганский нож коснулся горла Петра, аккуратно заходя под шину, и Вова остановился. «Быстро нож убрал!» — завопил Вова. «Меняемся? Жизнь твоего брата на возможность встречаться с Аней!» «Ты дебил?» — прокричал мне Вова. «Я медведь, а не дебил. Сейчас спорю когтями твоему брату горло. Ты меня по голове ударишь и будешь спокойно с девочками гулять. Меня не будет, как и брата твоего. Ты же так это себе представлял? Когда шоблу эту на меня собирал, да? Ну, режу!» — повысил я голос. «Слышь, стой!» — завопил кто-то третий. «Ты чё, серьезно, медведь?» Он выполз с водительского сиденья. У него были синяки и вздутие на груди. Я не вижу сквозь кожу, но там, похоже, кобзда ключица, правый, судя по тому, как он держит одну из рук. «Удивляет?» — спросил я. «Из-за чего весь рамста? Из-за бабы!» — прокричал он через боль, морщась. «А не поздно ли договариваешься?» — усмехнулся я. Ну, надо сказать, что нож горло Петра я приставил именно за тем, чтобы они со мной поговорили. Они вели себя по старой привычке, как командос в посудной лавке. «Бей его, Вова! Он сцикло! Не зарежет!» — ожил подо мной Петр. И он был частично прав. Не зарежу, но по другой причине. И я увидел, как Вова нерешительно, но подшагнул ко мне. Дело принципа — либо бросать договариваться и идти снова сражаться с щелом, у которого палка с гвоздями, либо повышать ставки. И я уколол туда, где должна быть сонная артерия, неглубоко. Под воротником наружу из-под шины хлынула красная струя. И тут же я прижал шину к горлу коленом, создавая тем самым давящую повязку. «Если отпущу шину, брат твой начнет кровью истекать, а я пойду вас уму-разуму учить, всех троих». «Трехсотить, по-вашему!» — выкрикнул я в лицо водителю. «Слушай, медведь, да мы просто напугать хотели! Вова, он же не сказал, кто ты!» — продолжил переговоры водитель. «Лежи смирно!» — рявкнул я трепыхающемуся подо мной Петру. «Тебе Вова говорил, Кане не лезь? Ты что сказал? Мне похеру!» «Медведь, давай по-взрослому поговорим!» — предложил водитель. — Меня Толей, Толей Куском зовут. Может, слышал? — Ты что, сильно взрослый? — смотрел я на усатое лицо, которому от силы было 25. — Ну, чуть-чуть пожил, кое-что видел, — произнес он. — Давай поговорим, раз задавить числом и тачкой не получилось, — выкрикнул я. «Да это непонятка, я тебе говорю. Тебя все знают. Мы все читали, как ты мента от выстрела закрыл, а потом как убийцу заломал. Да и Грига за тебя говорил, что ты ровный, хоть и ментовской. А мы для них же тоже рожи автоматные. Для нас ментовской — это свой почти, тоже служивы. Предлагаю разойтись, пока больше крови не пролилось». а через месяцок встретиться, пивка попить. Поляна с нас за наезд и нервы. — Эй, он моего брата порезал! — воскликнул Вова. — Заткнись, мать, пока я сам тебе не втащил. В располагу приедем, получишь еще! — прикрикнул водитель на Вову. — А не получится так, что я сейчас вас отпущу, а вы меня потом взводом караулить будете? — спросил я. — Ну, хочешь, слово тебе свое дам? — спросил афганец. А я скользнул по нему взглядом. Среди гематом виднелся серебряный или латунный крестик на простой короткой веревочке. «Слова не хочу. Хватит с меня слов», — помотал головой я. «Ну, не хочешь слов? Вот тебе крест!» — он попытался поднять правую руку, но она не поднималась. На лице то ли куска, прапорщика, значит, проступила гримаса боли, и он, взяв кисть своей правой руки левой, поднял ее сквозь боль, совершая православное распятие. «Я тебе клянусь, что на этом наши с тобой проблемы закончились. Давай, медведь, ты же не убийца. Убьешь хоть одного, навсегда изменишься». Он опустил руку и, посмотрев на Вову, дополнил: «Садись в машину, палку спрячь». «Знаю, Толя, прапорщик, знаю, что убью и изменюсь. Уже менялся. Поэтому в этой жизни постараюсь сделать это как можно позже. Первая кровь на руках, как первый секс, делит жизнь на до и после. И как в случае с Аней, которая хочет убедиться, что перед ней тот самый, хочется, чтобы, если когда-нибудь от моих рук погибнет разумное существо, то оно этого было более чем достойно. И как сказал Коля Макиавелли, людей следует либо ласкать, либо изничтожать, ибо за малое зло человек может отомстить, а за большое не может. Из чего следует, что наносимую человеку обиду надо рассчитать так, чтобы не бояться мести. Но был ли Никола комсомольцем и жил ли он в лучшей стране со времен стран? Я встал, когда Вова подошел к машине, видя, как Петр хватается за шину, прижимая ее к коже. Как облегченно и стараясь незаметно для меня, выдыхает Анатолий по кличке Кусок. «Нож я конфискую, как компенсацию за наезд и порванный костюм», — произнес я, ощущая, как начинает скулить правая нога, и ветер холодит рану на икроножной. Скорее всего, там рваная дырка. Как в костюме, так и в коже. И, повернувшись к афганцам спиной, я медленно, стараясь не хромать, пошел к сумке. Открыв ее, я положил туда нож, держа сумку открытой, а правую руку на рукояти, ожидая нападения сзади, ожидая даже выстрела. Пускай афганцы мне по духу ближе, чем всякие братки и пацанчики, но слово Куска словом, а среди его людей могут быть отморозки, те же братья Валуновы или тот, у кого я отнял нож. И тут нельзя все валить на посттравматическое стрессовое расстройство и на войну. Видел я вернувшихся с войны разных. Кто-то замыкался в себе и бухал, пока не находил путь в загробный мир, а кто-то шел по жизни, распевая песни и радуясь каждому новому дню. Я же... А что я? Я тогда для себя решил никогда больше не брать в руки автомат. Получится ли мне избежать этого в новой жизни? Очевидно, что нет. Когда я приблизился к общаге, за спиной снова послышался знакомый гул мотора. Все та же белая жига, уже без лобового стекла. Отлично, легче будет влетать в грудину водителю. Я обернулся, но на этот раз они ехали медленнее и остановились рядом со мной. Из открытых окон на меня смотрели помятые афганцы. «Это медведь. Мы тут поболтали. Короче, извини за наезд, — прохрипел тот, у кого была разбита губа, чей нож я прихватизировал. «Может, проедемся до располаги? Там тебе ногу замотаем», — предложил Анатолий. «Вы лучше Петра почините», — произнес я, смотря, как тот прижимает к шее шину. Рядом с ним сидит поникший Владимир с новым фиником, теперь уже на втором глазу. «Да не попал ты в артерию, царапнул рядом. Я ж говорю, что ты не убийца. Будь борцом и дальше, тебе так будет лучше», — произнес Толя Кусок. «Чё, получается, проехали?» — спросил я. «Конечно, мы же еще там порешали. Славяне не должны бить славян», — произнес Кусок. Я не нашел, что на это ответить парням, которые с десяток минут назад пытались задавить голубоглазого, светловолосого парня в костюме СССР. «Ну, будь здоров, медведь!» — тачка тронулась с места. Пальцы моей правой руки, до боли стиснувшие рукоять ножа в сумке, разжались, ощущая свежесть. Я посмотрел на часы. Еще была пара часов до смены в цеху, и пошел дальше, в общагу. Войдя в комнату, я увидел там всех троих моих друзей — Аню, Гену, Женю. Аня сразу же бросилась ко мне на шею, прижимаясь ко мне своим приятным девичьим телом. — Саш, ну ты как? Удалось сбежать? — спросил меня Гена. «Слушайте анекдот», — улыбнулся я. Старый морской пехотинец США рассказывает своему внуку историю. И вот вьетконговцы поймали меня и говорят: «Ну, выбирай, проклятый янки, выбирай, или мы тебя в рот всей ротой до утра иметь будем, но зато потом отпустим или расстреляем». И тут его внук спрашивает, перебивая: «Дед, а дед, а как же ты выбрался из этой щекотливой ситуации?» И старый американский солдат говорит внуку: «А меня, внучок, расстреляли». «Ах!» — закрыла ладонью лицо Женя, проводя неладные ассоциации. В комнате повисла тревожная тишина. «Ребят, да я шучу! Поговорили с афганцами да разошлись. Вова к тебе, Ань, больше не подойдет», — улыбнулся я. «Вот ты пугать!» — выдохнул Гена. «Стой! А это что?» — спросила Аня, указывая на нож в сумке со следами крови. «Ты их что?» «Так, а ну-ка отставить панику! Я ж говорю, поговорили и разошлись. Они шашлыков ехали, ножом мясо резали. И в честь того, что случилось недопонимание, мне его и подарили. И давайте закроем тему. Мне скоро на работу, а я костюм подрал на икре. Буду благодарен, Ань, тебе, если зашьешь. И принесите мне бинты с йодом или зеленкой». Они больше не задавали вопросов. Аня сбегала куда-то и принесла и иголки с нитками, и бинты. Я же, сняв штаны, отдал их моей девушке, а сам принялся оказывать себе помощь. Обрабатывать йодом края раны, бинтовать царапину вследствие неудачного прыжка сквозь стекло жиги. А потом я взял и залез под матрац, откуда вытащил кучу компромата с аппликациями и, надев брюки, направился в комнату студорга Светы. Светлана не открыла мне дверь, она просто крикнула: «Открыто!». И я вошел, наблюдая, как девушка сидит с какими-то записями, а перед ней на полу разложен плакат на следующую стенгазету. Там уже были наброски. Наброски моих курокрадов, как они стоят, а все показывают на них пальцами. При этом они изображены в виде сеньоров-помидоров, но пока еще не раскрашенные. «Быстро ты!» — похвалил я карикатуры. «Привет еще раз, Саш. «Да что там?» — прибежала и набросала бегло. «С твоего дебюта на товарищеском суде. Я думала, ты на нем будешь следующий, а вот видишь, как случается. Не угадала», — произнесла она. «Я присяду», — попросился я. «Только на ватман не наступи». «Красиво у тебя получается изобличать человеческие пороки», — похвалил я рисунок, садясь на кровать. «Я хотела в школу искусств имени Силина поступать, но папа настоял на приборостроительном. Теперь вот рисую для души», — улыбнулась она, как будто подумала о чем-то далеком и светлом, но быстро откатилась на свои строгие настройки. «Ты что-то хотел?» «Свет, у меня к тебе разговор морально-этический, как к студоргу. Меня Борис Иннокентьевич хочет на должность поставить, с тобой работать. Говорит, что работы завал, и ты одна все тянешь». «Все так, Саш. Ребята выпустились, я тут одна осталась». «Да, Боря говорил. Но я не про это. Я о том, что я тоже занят спортом весь. И спросить тебя хотел. Вот представь, что мне приходится делать выбор на грани серой морали. Ну вот, к примеру, совершить морально правильный поступок, но это усложнит мне и вообще всем жизнь, или, по крайней мере, не поможет. Что мне делать? Смириться, что мир несовершенен, и подумать об общественном благе, или пойти на принцип, сохранив честь и совесть, но потерять возможность делать добро? — произнес витиевато я, а в левой руке уже начинали потеть листы аппликации, свернутые в трубочку. «Саш, мы всегда должны руководствоваться моральным кодексом строителей коммунизма. У тебя его не спрашивали, когда принимали, но я бы тебе, как человек человеку, советовал бы никогда не отступать от морали, даже если это несет всеобщее благо». «Кодекс, говоришь, Свет? Это же значит, что если я тебе сейчас аппликации с компроматами отдам, как лампу от джина, ты возьмешь и выпустишь джина. В моем случае двух джинов, любящих курятину, и пофиг, что их можно еще два курса использовать как рабочую силу во благо всех и вся. И риторика с тобой не сработает, логические уговоры всякие, что курокрады полезными тебе рабами могут быть. Ты, Свет, будешь горбатиться одна, но дебилов моих под ножи, как только узнаешь всю правду, пустишь. А с другой стороны, эти балбесы меня Кузьмичу сдали. Стоит ли их жалеть?» Я взглянул на бумажную трубочку и, глубоко вздохнув, произнес: —